Глава 15. Арина. Пары пролетели, как в тумане. Я снова ерзала на стуле, ощущая блуждающий, прожигающий меня взгляд, то между лопатками, то в районе затылка. Это уже становилось чем-то обыденным, учиться в таком напряжении. Осталось взять себя в руки и в таком стрессовом состоянии научиться воспринимать информацию, которую давали нам преподаватели. Я изо всех сил старалась внимать словам педагога, но время от времени все же отвлекалась и снова возвращалась мыслями к Дамиану. Отсидев свою пытку, я попрощалась с Тимом, взяла под руку Василису и направилась с ней к остановке. «Дадим Тиму выходной. Пусть займется чем-нибудь очень важным и мужским», — весело проговорила я. «Точно!» — хмыкнула Василиса. «Кстати, мы точно едем в торговый центр за косметикой? Или у тебя есть ко мне разговор?» «Ты такая проницательная, знаешь?» Я не удивилась, что девчонка моментально уловила мой настрой. «Есть такое. Я сразу поняла, на что ты намекала. На самом деле прогуляться с тобой я тоже хочу», — поспешила уверить. Ведь мне действительно нравилось проводить с ней время. «Так тебе не нужно купить тушь?» «Нужно. Но мы можем пойти в какое-то более удобное для разговора место, а потом уж прогуляться по магазинам». «Хорошо. Тогда пошли пройдемся», — предложила я, вздыхая и вмиг теряя настроение. «И? О чем ты хотела поговорить?» — спросила Василиса, наблюдая за моими метаниями и понимая, что меня нужно подтолкнуть, иначе я так ничего и не скажу. «Василис, обещай, что это останется между нами. Я бы не стала грузить тебя своими проблемами, но мне крайне важно сейчас выговориться, поделиться с кем-то своими чувствами и, может быть, получить совет». Отчаянно схватив ее за руку, попросила я. «Я обещаю, что никому. Так понимаю, основной объект, для которого все должно остаться в тайне, это наш Тимофей?» «Ты правильно понимаешь». Я вздохнула. «И все же, я понятия не имею, с чего начать». «Начинай сначала. Можешь сперва сообщить, о чем вообще речь. Хотя я и так понимаю, что тут замешана любовь». «Ты права. У меня просто все сейчас идет наперекосяк, что я одна уже не вывожу». «Ты меня заинтриговала!» Василиса ободряюще улыбнулась, и мне стало легче. «Ладно», — сдалась я и резко выдохнула, прежде чем начать. «Речь будет о Тиме и о Дамиане». «А это даже интереснее, чем я думала!» — пробормотала Василиса, ожидая, когда же меня прорвет. И дождалась. Я стала рассказывать все подряд. Про события двухлетней давности, про то, как безответственно любила Дамиана, про то, как мы стали встречаться, про знакомство с Тимом и все остальное, вплоть до того момента, где я подошла к игре. Я решила умолчать об этом. «Я совершила просто безрассудный поступок, чтобы Дамиан оставил меня в покое и отпустил. А после сбежала к отцу в этот самый город. А теперь, когда он вновь ворвался в мою жизнь, я не знаю, как мне с этим справляться». «И что именно тебя смущает?» «Помнишь, я уже говорила тебе, что мы с Тимом совсем недавно вместе, а до этого нас связывала крепкая дружба. Хотя он с самого начала нашего знакомства относился ко мне по-особенному и давал понять, что хочет стать моим парнем. Но я долго не могла забыть Дамиана. Старалась избавиться от этих чувств. В итоге не успела я прийти в себя и попытаться жить дальше, начала строить новые отношения, как он вернулся». Я замолчала, переводя дух. «И все же, он просто появился, и тебе это мешает? Или тут есть что-то еще?» «Конечно, есть. Он постоянно возникает там, где нахожусь я. Испортил нам с Тимом свидание, когда ты отказалась гулять с нами. Но самое главное, что он знает, где я живу, и даже приходил ко мне. Я сглотнула и прикрыла глаза, стараясь не сильно погружаться в воспоминания. Я думала, что это Тим вернулся. Он как раз только ушел от меня. Раздался звонок, я открыла, не проверив, а там был Дамиан. Он как с цепи сорвался, налетел, упрекал в том, что я с Тимом, что слишком быстро забыла его. А когда ушел, я просто не могла справиться с тем ураганом, который после него остался. «Между вами что-то было?» «Да...» Простонала я, закрывая лицо руками. «Вы переспали?» Чуть слышно уточнила Василиса. «Нет, нет, конечно. До этого дела не дошло. Но мы целовались, и теперь я...» «Не знаешь, кто из них тебе нужен?» «Нет, я не собираюсь даже говорить с Дамианом. Но как бы ни хотела, осознаю, что мои чувства к нему все еще не остыли. И, если честно, запуталась. Понимаешь, с Тимом я как в тихой гавани. Мне с ним комфортно, спокойно. А с Дамианом я как будто в шторм в открытое море попадаю. И так каждый раз». Я как могла пыталась объяснить свои чувства. «Тебе нужно в себе разобраться. Советовать что-то кардинальное я тебе не могу. Но ты можешь какое-то время держать дистанцию с обоими, побыть на расстоянии от них. Думаю, так ты сможешь понять, о ком чаще думаешь и по кому больше скучаешь. Если это твой бывший, то лучше сейчас сказать все Тиму и не давать ему надежду на длительные отношения. А если это Тим, то ты сможешь, глядя в глаза Дамиану, сказать, что любишь другого и ничего уже не вернуть», — произнесла Василиса. Я послушала ее и кивнула. Она была действительно права. Я даже порадовалась, что вот так вывалила все на новую подругу. Словно камень с души свалился. «Спасибо тебе большое. Даже от того, что выговорилась, мне стало значительно легче. Мне это было так нужно». Выдохнула и улыбнулась. «И ты всегда можешь на меня рассчитывать. Если также захочешь выговориться или что-то обсудить, обязательно обращайся». «Ладно, но раз с твоими проблемами мы в какой-то степени разобрались, то поехали по магазинам. И, наверное, нужно обязательно заскочить в какую-нибудь модную кондитерскую, чтобы объесться сладостями. Нужно повысить дофамин», — предложила Василиса. «О, я с удовольствием». Мы направились в крупный торговый центр города, прогулялись по магазинам с косметикой, накупили кучу ненужных безделушек. Много болтали обо всем и ни о чем. И очень весело проводили время. Под конец нашей прогулки я уговорила Василису завалиться ко мне и устроить пижамную вечеринку с ночевкой. С одной стороны, так мы могли еще больше сблизиться, а с другой, я все еще подсознательно боялась оставаться в квартире одна. Пришлось заскочить к ней домой, чтобы взять все необходимое на ночь и на следующий день для института. «У тебя очень мило», — осмотрелась я, пока девушка собирала вещи. «Да, мне тоже эта квартира сразу понравилась. Из-за того, что она совсем маленькая, цена невысокая. А так, действительно, мне невероятно повезло найти этот вариант». «Да, ты права. У меня хоть квартира и побольше, твоя уютнее и милее. Я бы хотела в такой жить», — заметила я, все еще разглядывая комнату. «Я готова. Можно ехать», — отозвалась спустя минут 10 Василиса. «Не забыла вещи на завтра?» «Нет, все взяла», — ответила она. «Ой, надо бы предупредить твоего парня, что за мной заезжать завтра не надо». «Точно. Ты напишешь ему сама?» — спросила я, а Василиса кивнула. У меня дома выяснилось, что у нас схожие вкусы в кино и в музыке. Нам даже актеры одни и те же нравились. «Кстати, давно хотела посмотреть этот фильм», — сказала она, поворачивая мне экран своего смартфона. «И я», — кивнула ей, увидев постер. Мы как раз его досматривали, когда в дверь позвонили. — Ты кого-то ждешь? — спросила Василиса. — Общаешься с кем-то из соседей? У вас же вроде домофон. — Нет и нет, и да. Но я догадываюсь, кто это может быть, — вздохнув, сказала я. Василиса вздернула брови в ожидании продолжения, но звонок в дверь повторился. — Ты и сама можешь увидеть. Мне и говорить не придется. Я махнула рукой в сторону коридора, и любопытная девчонка поднялась с дивана, направившись вместе со мной в прихожую. Она встала у двери и взглянула в глазок. «Он? Как он здесь?» Округлив глаза, чуть слышно спросила Василиса. «Сама не знаю, но подозреваю, что он живет в этом же подъезде», — шепотом ответила я. «Как думаешь, совпадение?» «Что-то похоже на сталкерство», — нахмурив брови, пробормотала подруга. Я кивнула ей, чтобы шла за мной обратно в комнату. «Не будешь открывать?» «Не думаю, что стоит это делать. Не хочу говорить с ним. Мне не о чем. Хотя он постоянно настаивает на разговоре». Не успела я произнести последнюю фразу, как мой телефон затрезвонил в тумбочке. Я развела руками и сбросила вызов. Вот только он повторился. А потом последовали сообщения. «Ты дома? Я просто хочу убедиться, что у тебя все в порядке. Открой. Обещаю, что просто посмотрю на тебя и уйду». Сообщения всплывали на экране, а мы вместе с Василисой их читали. «Знаешь, складывается впечатление, что он волнуется о тебе», — проговорила подруга. «Я не уверена. Возможно, это просто уловки. Дамиан не такой простой человек, каким пытается казаться. Я не могу ему доверять». «Да уж, ситуация у тебя», — вздохнула она и присела обратно на диван, с сочувствием глядя на меня. «Я тут думаю, что неплохо было бы последовать твоему совету и исчезнуть на недельку. Может, слетать к маме? Я в родном городе не была 2 года. Бояться мне теперь нечего. Тот, из-за кого я туда не возвращалась, как раз находится здесь». Вдруг посетила меня дельная мысль. «Только в деканате этот вопрос решу». Прогуливать пары мне очень не хотелось, но другого варианта я не видела. Или трястись и сходить с ума от каждого шороха за дверью, или все же слетать к маме, провести с ней время и отдохнуть от этого бесконечного стресса. Наверное, следовало выбрать второе. «Хорошая идея. Так и Тим ничего не поймет, и у тебя будет время разобраться, что именно и к кому ты чувствуешь». «Да, ты дала хороший совет. Завтра же пойду в деканат». Но, не теряя времени, я уже занималась покупкой билета на самолет. «Как раз завтра есть дневной рейс. Утром все оформлю и в аэропорт. Поеду сразу с вещами. Вообще можно и налегке полететь. Я ведь ненадолго», — рассуждала я вслух, а Василиса кивала, во всем со мной соглашаясь.